Чем могу помочь, брат? Мне нужно созвать совет шаманов. Что для этого нужно сделать? Причина должна быть довольно веской. Сзади меня раздался незнакомый мужской голос. Чтобы верховный шаман потребовал созыва совета шаманов. Как глава совета, я готов выслушать твои слова и определить, достойна ли она созыва. Если сочту, что да, совет будет собран немедленно. Если нет, ты будешь понижен в ранге. Ты все еще настаиваешь на созыве совета шаманов? Я обернулся и увидел Шиама, текущего главу совета шаманов. Он был высок, примерно на голову выше меня. Красный развивающийся плащ, шапка с рогами, посох, висящий на поясе бубен с колотушкой. Верховный шаман в полной боевой выкладке. Еще бы добавить сюда тотем, вообще можно отправлять на войну. «Я не только настаиваю на совете», — ответил, не отводя взгляда от темно-карих практически черных глаз Шиама, «но и собираюсь обвинить его главу в предательстве, в использовании теней во время дуэли с Пронто и в том, что он рассказал Геранике, как поймать Корника». Последнее обвинение вырвалось у меня непроизвольно, скорее всего, на эмоциях. Вопрос о том, каким образом Гераника поймал предвестника, долгое время не давал покоя. Корник мог мгновенно перемещаться из одной точки в другую, но Гераника его спеленал и доставил в замок падших. Как? Вывод напрашивается только один — предательство. Но кто и как мог предать предвестника, было совершенно непонятно. И сейчас, когда я увидел Шиама, часть мозаики сложилась. То, что Корник попал в плен — дело рук главы совета. «Очень серьезное заявление», — ухмыльнулся Шиам. «Мне кажется, за сегодняшний день ты слишком долго был на солнце, и тебе напекло голову. Более глупого обвинения в свой адрес я ни разу не слышал. Где твои доказательства?» «Их нет. Мое решение таково. Ложное обвинение не является достаточной причиной для созыва совета. Посему я лишаю тебя звания Верховного и понижаю сразу до элементарного. Мое решение вступает в силу прямо...» «Слово произнесено и требует разбора, Шиам!» Окружающий мир, казалось, сошел с ума, когда верховные духи обоих миров взяли слово. Тряслись даже деревья, наклоняясь до самой земли. Спящие игроки вскочили и начали озираться, не понимая, что их разбудило. Окупающиеся со всех сил гребли к берегу. Желания перерождаться не было ни у кого. «Обвинение слишком весомое, чтобы позволять тебе оставаться главой совета. Если Махан ошибся, он будет лишен всего и станет начинающим шаманом. Если нет, ты будешь наказан. Корник, до окончания разбирательства ты становишься главой совета шаманов. Мы все сказали». «Я внемлю словам владык». В нескольких шагах от меня возник предвестник, бросая недобрый взгляд на экс-главу совета. Сейчас гоблин совсем не походил на озабоченного Казанову, словно рядом с ним не стояла арчанка. «Выходит, это твоих рук дело, Шиам. Только трое разумных во всей Барлеоне знали, где я окажусь в определенный момент, и именно в этом месте меня ждал Гераника». «Слова твоего ученика ложны», — спокойно парировал Шиам. «Он не может привести ни одного доказательства своим словам». «Он нет. Круг шаманов может. Корник, собери совет. Пришло время обратиться к истории и узнать, что произошло во время поединка между Пронто и Шиамом». «Слушаюсь, владыки», — склонил голову Корник, не сводя при этом взгляда с Шиама, после чего ухмыльнулся и исчез. «Что ж», — произнес экс-глава совета, обращаясь почему-то ко мне. «Обвинение услышано и зафиксировано. Сейчас вернется Корник, соберет круг шаманов, и все увидят правду. Но прежде я, верховный шаман Шиам Альтаринский, вызываю верховного шамана Махана на поединок. Ты будешь наказан уже сейчас. Я отомщу за брата. Бой!» «Вы подверглись атаке со стороны НПС и имеете право на ответные действия. Обращаем внимание, данная атака относится к сценарию, Поэтому вам разрешается использовать заклинание «Дыхание дракона» до достижения 50-го ранга дракона. Получен урон 50 232, 52 411 – удар Верховного Духа, 2179 – защита от магии. Итого жизни 1 из 29510. В рамках выполнения задания «Восстановление справедливости» вы можете игнорировать 10 ударов главы Совета Шаманов. «Что?» — крик Шиама был слышен, наверное, по всему Анхурсу. Поднявшись с земли, куда меня отбросил удар духа, я помотал головой, приводя себя в сознание, и ухмыльнулся. «Больно, согласен, но у меня есть фора в 9 ударов, за которые нужно успеть отправить Шиама на пенсию». «Верховные духи стоят на твоей стороне, Махан!» Все еще не понимая, почему меня невозможно уничтожить, Шиам сделал неправильный вывод. Еще два вызванных духа тоже ничего не смогли сделать, хотя сносили восстанавливающий уровень жизни до единицы. «Но Гераника научил меня кое-чему другому!» С этими словами в руках бывшего главы Совета Шаманов начали формироваться тени. Все. Шиам сам себя приговорил. Если вызов одного шамана другим не считался чем-то необычным, то использование таких сущностей явно противоречит всему, во что верят шаманы. Следовательно, Шиам больше никогда не сможет занять пост главы и... Задание «Восстановление справедливости» выполнено. Обратитесь к главе совета за наградой. «Я лишу тебя силы шамана, даже ценой собственной жизни!» — взревел Шиам, направляя в меня тени. Расстояние между нами было небольшим, 20 метров, поэтому времени думать о том, что делать, не было совершенно. Пришла пора реагировать, причем реагировать быстро. Поединок, или дуэль, как его еще назвали, очень регламентированное мероприятие. Шаг влево, шаг вправо нарушение, и, как следствие, поражение. Во время дуэли соперники могут использовать все, что входит в арсенал бойца. Духи, кулаки, ноги, когти, хвост, пламя. Тени, которые использовал Шиам, не являются естественными ни для нашего класса, ни для его расы. Поэтому они запрещены. Но я ведь дракон. Кстати, если они запрещены, почему Шиам до сих пор меня атакует? Где Корник? Почему не прерывается дуэль? У меня осталось всего 6 попаданий. Своими духами пинать Шиама буду до окончания срока заключения, поэтому, ориентируясь на возможность использования дыхания дракона, решил перевоплотиться. Трансформация заняла буквально несколько мгновений, после чего перед глазами появилось сообщение. Желаете использовать первое ускорение? В темном лесу патриарх категорически запрещал мне что-либо атаковать, мотивируя тем, что огонь дракона — очень опасная штука. Пару раз дыхну темного леса, как не бывало. Поэтому нынешняя атака будет первой с момента получения новой расы. Однажды дракоша дошел до 6-го ускорения, едва не отбросив, словно ящерица, хвост. Пришла моя очередь испытать на себе все, через что прошел мой тотем. От огненного дыхания тени исчезли, словно их никогда и не было. Очень хорошо. Боялся, что вначале их придется воплощать, а потом уничтожать. Взмахнув крыльями, я в одно мгновение оказался рядом с Шиамом. Пришла пора поиграть в пожарных. «Нет!» Тренировочную площадку разорвал полный боли крик Шиама. «Я уничтожу тебя, ящерица-переросток! Тебе не жить!» Получен урон. Желаете использовать второе ускорение? После первого ускорения уровень жизни Шиама уменьшился ненамного. Несмотря на то, что ему должно быть очень жарко, он успел повесить на себя защитный купол, игнорирующий мой огонь. Еще и тень умудрился в меня отправить, шустрик. Всего 5 попаданий. Так дальше дело не пойдет. Выхожу на новый уровень. «Тебе не победить!» — прокричал Шиам, призвав очередную тень. В голове начался концерт ударных инструментов, но я не потерял концентрацию, постепенно прожигая защитный купол шамана. Жаль, что использование дыхания дракона возможно только по таким сценариям. Очень приятная вещь. Если забыть про гул барабанов, у большинства игроков просто не было бы против меня никакого шанса. Особенно у тех, кто привык сражаться вблизи. вроде воинов и разбойников. Я взлетаю, ускоряюсь и начинаю сверху заливать все огнем, игнорируя попытки дотянуться до меня мечом или кинжалов. Хеллфайру бы такое точно понравилось. Второе ускорение не смогло принести никакой пользы. Уровень жизни главы совета практически сразу восстанавливался духами исцеления. Едва мне удавалось прожигать защиту. К тому же Шиам постоянно обновлял купол, как только старый ломался. Нужно жечь сильнее. Боюсь, что к ударным инструментам в голове присоединится еще и флейта. Но выбора у меня нет. Сдаваться и отдавать Шиама на расправу совету шаманов я не хочу. Он первый ко мне с тенями пришел. От меня по теням и получит. Желаете использовать третье ускорение? Флейты не появились, что не могло не радовать. Но к барабанам добавилась тяжесть во всем теле. Сразу вспомнился эпизод борьбы с Пронто, когда мое тело практически мгновенно превратилось в тесто, желающее только одного — растечься по полу и забыть этот страшный кошмар. Во рту появился странный металлический привкус. Глаза ужасно слезились, но результат меня вдохновил. Шиам мог только защищаться, совершенно забыв о нападении. Постоянно обновляя купол и вливая в себя духа исцеления, он что-то кричал, но в реве бушующего огня совершенно ничего не было слышно. Блин, так дело не пойдет. Нужно еще сильнее. Желаете использовать четвертое ускорение? На четвертом уровне стало понятно — это мой предел. К барабанам и неземной тяжести добавилась дикая боль, разрывающая тело на мелкие кусочки. Не знаю, что на самом деле ощущает человек, которому на кожу попала кислота. Сейчас мое тело горело огнем. Боль была такой адской, что я прекрасно осознал — следующий уровень я не выдержу. Последние остатки сознания, пытающегося всеми силами от меня ускользнуть, я сконцентрировал на Шиаме. Либо пан, либо пропал. Третьего не дано. Но останавливаться и отдавать Шиама в руки Корника я не буду. 7 секунд. Ровно столько осталось мне находиться на четвертом ускорении, после чего мое пламя закончится, а я превращусь в тыкву, большую и неподвижную гору. «Брат!» Дикий крик главы совета с нотками истерики и надрыва заглушил рев моего пламени. 5 секунд. «Молю о помощи, брат!» 3. «Спаси меня!» 2. Рядом с Шиамом появился красный портал, и глава совета шаманов, теперь уже бывший глава, прыжком покинул тренировочную площадку. 1. Все. Ускорение закончилось, и теперь я бесполезен даже как дракон. Разве что могу хвостом ударить, если было бы кого. Вообще обидно, у Шиама осталось целых 10% жизни. Останься он, добить его я бы не смог. Слабоват как дракон, даже в рамках сценария. Вы выиграли поединок. Репутация с духами верхнего и нижнего миров увеличилась на 1000. Текущий уровень — дружелюбие. Для уважения — 1390. Параметр характеристики «устойчивость» вырос на 1, итого 139. Заклинание «дыхание дракона» переведено в статус «закрыто». Все, на что у меня хватило сил после ускорений — открыть глаза и осмотреться. Огромное выжженное пятно, где стоял Шиам, словно уродливый шрам, портило зелень тренировочной площадки шаманов. Вокруг пятна стояла огромная толпа игроков. Наставники шаманов, Алмис, Калатея, Корник. Собравшиеся смотрели на меня, словно решая, жив я или уже нет. Поэтому я сделал над собой огромное усилие и улыбнулся. Не знаю, умеют ли драконы улыбаться, и как эта анимация у них прорисована, момент для улыбки мне показался подходящим. Зря я это сделал. Перед глазами появилась пелена, мгновенно заслонившая весь мир, после чего я окунулся в ласковую и нежную темноту, забравшую из моей головы всю музыку. «Может, он умер?» Сквозь пелену небытия раздался чей-то голос, вернувший меня в сознание. «Не дождетесь», — огрызнулся я, стараясь открыть глаза и приподняться на лапах. Судя по всему, я сейчас в облике дракона. Выходит, после боя прошло меньше 20 минут. «Вставай, хвост отморозишь!» Знакомый голос дракоши заставил сделать последнее усилие и открыть глаза. Ренокс, дракоша и еще несколько драконов уставились на меня, словно на чудо природы. Хотя нет, дракоша смотрел как обычно. Зато остальные... «Ты как умудрился сюда портал открыть?» Наконец спросил мой названный отец, едва я встал на ноги. «Кстати, первый раз в облике дракона нахожусь в этом мире. Холод практически не чувствуется». «Нашел у кого спрашивать?» — послышался ответ откуда-то сбоку. Я скосил взгляд и ухмыльнулся. Корник собственной персоной. Да еще и с Калатеей. Это чудо в перьях только что врубило четвертое ускорение на пятом-то уровне дракона и умудрилось копыта при этом не отбросить. После чего поднял голову, посмотрел на Калатею и, усмехнувшись, сказал. «И ты еще спрашиваешь, как он может быть моим любимым учеником?» «Да он такие кренделя выписывает, что впору за голову хвататься. С ним же интересно!» «Четвертый?» — удивился Ренокс, переводя взгляд с Корника на меня и обратно. «Как же он продержался?» «Я и говорю, нашел у кого спрашивать. Ты это, научил бы его чему? Он же еще раз ускорится, и все. Перегорел наш перепончатый. Закроется в себе, больше никогда драконом не станет. Оно тебе надо?» «Юн он еще для шестого ранга», — задумчиво пророкотал Ренокс. «Насчет четвертого ускорения точно уверен? Подумай, каким образом он мог попасть в этот мир без портала. Только в одном случае — на грани полного истощения. Короче, хватит тянуть дракона за хвост. Повышай его ранг». Корник замолчал, после чего ухмыльнулся. «Заслужил». «Повышен ранг дракона. Текущий уровень — 6. Доступна новая способность — полеты не во сне, а наяву. Скорость передвижения в облике дракона увеличивается на 200%. Шестой ранг дракона. Надо же! Прямо пищу от счастья и делаю огромные влажные глаза. Им бы всем пройти через ускорение, а потом утверждать, что я еще мал и неопытен. Но вот то, что меня наградили скоростной способностью, это радует». Теперь можно погоняться с плинта и выяснить, кто быстрее, я или его Феникс. «Так это и есть легендарный Драконленд?» — спросила Калатея, осматривая горы. «Холодновато у вас здесь». «Ошибаешься, дочь Аструма», — ответил Ренокс. «Драконленд — это земля, куда ушли драконы твоей страны. Мы поддерживаем с ними связь, общаемся, но нам чужда их обитель. Для нас там слишком тесно и жарко. Драконы Малабара любят холод и простор. У нас всегда должны быть расправлены крылья. Я приветствую тебя в землях Вилтеракса». «Очень мило», — пробурчал Корник, словно ревнивый муж. «Нам пора. Глава совета желает выдать награду этому чуду». Кивок в мою сторону. «А его все нет. Непорядок». «Как нет?» От удивления я забыл даже про ломоту в теле. «Тебя же назначили главой совета. Можешь выдать награду прямо здесь. Я идти никуда не хочу». «Исполняющим обязанности». Корник многозначительно поднял палец. «Которое я уже благополучно сложил. Вставай, нечего валяться. Сейчас сам все узнаешь». «Кто же новый глава?» Удивился я, превращаясь обратно в человека и вешая на себя купол защиты от холода. «Что у нас, предвестников мало?» «Нынче с ними в Малабаре прям перебор!» — ухмыльнулся Корник, прикоснулся к моему плечу, и горы Вилтеракса исчезли. «Вот, доставил!» — раздался довольный голос Корника, пока мои глаза привыкали к сумеркам. «Можешь начинать процесс. Я пока с коллегой из Аструма пообщаюсь». Я осмотрелся и поежился. Опять это дурацкое дежавю. Стою на песке... Вокруг меня каменные стены, и на высоте 2 метров находятся судьи. В отличие от прошлого раза, сейчас не было императора со своей армией советников. Зато присутствовал полный состав совета шаманов. Во главе с... Да ладно! «Верховный шаман Махан!» Низкий голос главы разнесся по залу. «Круг шаманов подтвердил правдивость твоих обвинений. и отныне Шиам провозглашается врагом. Мы смогли найти предателя, и теперь шаманов ждут большие перемены. Нам нужно развиваться и становиться вровень с остальными классами, возвращая себе былое величие. Эта ноша ляжет на меня, как на нового главу, сейчас же настала очередь наградить тебя. Как глава Совета Шаманов я вручаю тебе этот шлем. Вместе с посохом Алмиса он закончит твой внешний облик, и отныне ты будешь полностью соответствовать образу Верховного Шамана. Получен предмет. Шаманский шлем небывалого вдохновения. Прочность. Сломать невозможно. Описание. Уровень игрока — 5. Интеллекта. Уровень игрока — 2. Выносливости. Уровень игрока — 3. Описание. Плюс уровень игрока, умноженный на 5 интеллекта, плюс уровень игрока, умноженный на 2 выносливости, плюс уровень игрока, умноженный на 3 защиты от всех типов урона. Класс предмета — масштабирующийся. Ограничения по уровню — нет. Репутация с духами верхнего и нижнего миров увеличилась на 1000. Текущий уровень — дружелюбие. До уважения — 390. Репутация с Советом Шаманов увеличилась на 1000. Текущий уровень — дружелюбие. До уважения — 1735. Ух ты! Репутация с Верховными увеличилась дважды. Первый раз во время битвы с Шиамом, второй сейчас. Медленно, конечно, зато уверенно я приближаюсь к рангу предвестника. Кстати, Корник говорил, что новый глава — предвестник. Неужели повысили? «Теперь, когда ты стал соответствовать внешнему виду Верховного Шамана», — продолжил Пронто, — «настало время выдать настоящую награду. Круг!» — воскликнул Пронто и посмотрел на собравшихся шаманов. «Достоин ли этот разумный нашего благословения?» «Хех!» — отвлекся от арчанки Корник и встал со своего места. «Пронто, как обычно, торопится, как голый орк за эльфийкой. Но сейчас он прав. Месяц назад я практически отказался от своего ученика, решив, что он нас предал. Однако в последний момент меня остановило предчувствие о собственной ошибке. Слишком долго находился в плену. Разум затмил чувства, поэтому я не придал им значения, отложив отказ от ученика до суда. Я ошибся. Амахан прошел свой путь до самого конца, показав всем, каким должен быть настоящий шаман. Он достоин нашего благословения. Один предвестник предложил, второй поддержал. Неужели мнением Верховных после этого кто-то интересуется? Справа раздался голос Алмиса, и мой первый учитель поднялся на ноги. Пожалуй, единственным из Верховных, кто пересекался с этим ходячим недоразумением, являюсь я. Свой выбор я сделал давно, отдав посох. Смысла повторять слова Пронта и Корника не вижу. Это чудо достойно нашего благословения. Один за другим шаманы вставали со своих мест и подтверждали мое право на получение шаманского благословения, о котором, стыдно признаться, я совершенно ничего не знаю. Еще одна штука, увеличивающая характеристики? От Элуны у меня есть. Будет и от шаманов. Вкупе с полученной шапкой довольно неплохая награда за назначение Пронта главным шаманом Малабара, как мне кажется. «Решение принято!» Торжественно прозвучал его голос, и под сводами зала суда начала разноситься замысловатая песня. Некоторые шаманы стучали в бубен, некоторые хлопали ладонями по коленям, и постепенно все мое сознание утонуло в этих пронизывающих ритмах. Перед глазами начали проноситься различные картинки, голова закружилась, словно я наглотался дыма. Мне стало плохо, но постоянный ритм, отбиваемый бубнами, не позволял мне потеряться в собственных ощущениях. Вы получили малое шаманское благословение. Описание. Все характеристики увеличиваются на 10%. Все характеристики — аналог благословения Элуны? Елизавета подняла их на 15%, а круг шаманов всего на 10%. Слабовато, конечно, но и так сойдет. Мельком взглянув на свойства, я собрался их закрывать, как в глаза бросилось что-то необычное. Пересмотрел свойства внимательнее и понял, что Елизавета со своими 15% увеличения характеристик — ребенок по сравнению с шаманами. Малое благословение круга увеличило мне характеристики, однако не только основные, как и все стандартные бафы, а вообще все, включая устойчивость, харизму, духовность и ремесло. Пусть 10% вылилось для меня всего в плюс одной к этой полезной составляющей моего персонажа, но это сейчас, когда у меня ремесло маленького уровня. Если за каждый тип шахматных фигур Кармадонта будут давать по одному ремеслу, то уже через год у меня может быть около 16 единиц, которые с таким увеличением дадут уже плюс 2. А что такое полное благословение и где его получить? «Весело тут у вас», — усмехнулась Клотея, когда мы очутились на тренировочной площадке. Я мельком глянул на часы. Без 10:09. Если прямо сейчас не помчусь в золотую подкову, не успею навстречу, и Настя меня убьет. Но и с Арчанкой тоже хотелось поговорить. «Ага, слушай, мне сейчас бежать надо. На 9 назначена встреча, отказаться от нее никак не могу. Мы можем завтра встретиться?» «Это не обязательно. Все, что нужно, я уже поняла. Понимаешь, мне важно было знать, что драконом стал настоящий шаман, а не тот, кто вложил в игру огромное количество денег, купив все и вся. Я не хочу тебе ни мешать, ни помогать. Ты должен развиваться самостоятельно. Если ты пожелаешь вступить в Орден Драконов, для тебя наши двери всегда будут открыты. Я попрошу Натали, она сбросит тебе информацию по Ордену. Ознакомься, а потом принимай решение. Вот тогда и поговорим. Не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Мне будет интересно наблюдать за тобой со стороны. Кстати, на моей памяти еще никто не смещал главу совета. Даже спрашивать боюсь, где ты раздобыл такой сценарий? Удачи, Верховный!» Клотея меня обняла и прямо в руках испарилась. «Очень удобное свойство. Надо скорее себе такое же получить». Так, собрание клана.